Глава 15. Попаданка, которая гуляла сама по себе. Я вернулась, можем продолжать. Я забралась в кресло с ногами и с мопсом в руках. Иргил, его темнейшество, не переставал умилять и ратовать. Не успела войти в спальню, как он бросился ко мне, забавно виляя коротким хвостиком. И счастливо тявкая, стал проситься на руки. Соскучился лапочка. А вот пернатый демонстративно отвернулся, всем своим видом показывая, что чхать он хотел на меня, как на хозяйку. Ладно, и не с такими договаривались. Встречались мне капризные клиенты, которых не устраивало ни то, ни это, но я и к ним находила подход. А уж с птицей и подавно сумею договориться. Мы остановились на том, что псевдопринцесса собиралась меня отпустить, закинул удочку пернатый. Увы, но я не страдаю провалами в памяти. Тут же его разочаровало. Тогда и продолжать нечего, нахохлился вредина. «А я для тебя кое-что купила». Я кивнула Абель, и та приблизилась к столу, чтобы водрузить на него золотую клетку. Она заняла все свободное место, и в отблесках множества свечей смотрелась выгодно и эффектно. Мне даже показалось, что глаза у ворона засверкали. Но, увы, лишь взглянув на потенциальное новое жилище, Иргил отвернулся. «Я о свободе прошу, а не о новой тюрьме, девочка». «Ну, точно вредина». «А я и не говорила, что буду держать тебя при себе вечно». «Только до конца отбора. Мне бы очень пригодился такой мудрый и смекалистый помощник. Ты для меня бесценная находка». Ворон примолк. Ну, то есть он и до этого молчал, общаясь со мной лишь телепатически, что вызывало у Абель некоторые сомнения в благополучии моей психики. «Всего пара-тройка недель, и станешь свободным. А я тебя в это время обещаю кормить, лелеять и любить». «Не надо меня любить», — фыркнула птица. «Я по жизни одиночка». И не желаю обременять себя никому не нужными привязанностями. И тебе не советую. Но ты, Саша, без меня и правда долго не продержишься. Раскусят тебя в два счета. Но с моей помощью, может, и сработает. Уже сработало. Клетка Иргилу явно понравилась. Он не переставал косить на нее бусиной глазом. А лесть окончательно склонила чашу весов в мою сторону. Больше не возражая и не репенясь, ворон перебрался в новый домик. Я не стала закрывать дверцу. Для того, чтобы вернуть птице свободу, нужно было разорвать образовавшуюся между нами какую-то там связь. А для этого недостаточно просто открыть форточку. Пока ворон перепрыгивал с жердочки на жердочку, осматриваясь в своих новых владениях и заинтересованно поглядывая на полные кормушки, я спросила. «У тебя есть имя?» «Само собой, девонька. Оно есть у каждого высшего Иргила». «Могу я узнать твое?» Ворон покосился на меня и фыркнул. «Разумеется, нет. Имя дает власть над Иргилом, а я и так уже привязан к тебе колдовской силой». «И как же мне тогда тебя звать?» – озадачилась я. «Великий и мудрый наставник», – распушив грудь, предложил пернатый. «Самолюбие у парня хоть отбавляй». «Не вопрос», – согласилась я и, хитро улыбнувшись, добавила. «Но мы, попаданки из России, более привычны к сокращенным именам. Как, например, Александра, Саша, поэтому...» Я призадумалась на пару секунд, а потом сказала. «Будешь у меня великом». «Вот еще чего!» Возмутился в моей голове Иргил. Нам пришлось прерваться, потому что в комнату вошли Ая с Лахией, жаждущие помочь моему высочеству подготовиться к ужину. Другими словами, выкупать, причесать и нарядить как куклу. Мопса мы, кстати, решили назвать Зефиркой. Ульяна попросила. Маленький Иргил напоминал ей об оставленном на земле питомце, и я не стала спорить. Сама тоже при виде Иргилы начинала испытывать ностальгию и еще острее ощущала тоску по дому и близким. Пока одевалась, ворон продолжал ворчать по поводу выбранного мной сокращения, но я сделала вид, что не обращаю на его брюзжание внимания. А перед тем, как уйти, приблизилась к клетке и тихонько сказала. «Велик и Зефирка. По-моему, звучит отлично». «А по-моему, отвратительно». «Ничего ты не понимаешь в интересных именах». Весело подмигнув пернатому, отправилась на ужин к Саварду. Во время застолья меня снова штормило, снова тянуло к темному властелину, но я стойко выдержала и его взгляды, и его венценосное внимание. Правда, из столовой сбежала первой, и только оказавшись в своих покоях, сумела выдохнуть. Служанки, назвать девушек рабынями, у меня язык не поворачивался, помогли приготовиться ко сну, после чего бесшумно вышли, пожелав мне спокойнейшей ночи. Увы, их пожеланиям не суждено было сбыться. Не успела я забраться в кровать, а Зефирка ко мне присоединится, как в спальню тенью скользнула фрейлина. «Все готово», — почему-то шепотом проговорила Абель. «Если не передумала, можем начинать». «Давай». С тяжелым вздохом я поднялась с кровати и перебралась в кресло возле зеркала. «Надеюсь, бабушка Абель чему-то научила внучку. Надеюсь, обойдется без последствий, и мы узнаем все секреты личной жизни принцессы». Мопс остался в кровати сладко сопеть под одеялом. Не жизнь, а сказка. Что же касается второго Иргила, его явно заинтересовало все происходящее. «И что это вы тут удумали, девушки?» «Будем проверять это тело на наличие, либо же отсутствие девственности». Абель вопросительно вскинула брови. Пришлось напомнить, что в комнате имеются еще одни глаза да уши. «Это я не тебе, а Велику». Ворон у меня в голове возмущенно фыркнул. Никак не привыкнет к своему замечательному имени. «Садись сюда, вот так». Фрейлина водрузила на туалетный столик баночку, завернутую в темную ткань. Абель обещала, что ни есть, ни пить мне ничего не придется. К слову, в какой-то степени она сказала Ернифельту правду. Из приобретенных в аптеке ингредиентов был приготовлен бальзам. Только свойствами он обладал не косметическими, а скорее наркотическими и обличительными. «Думаешь, сработает?» Забравшись в кресло, я взволнованно взглянула на свое отражение, размытое полумраком, смягченное отблесками пламени. «Должно?» «Не слишком уверена, вот это-то и страшило», — ответила Фрейлина. «А если не сработает, я стану свободным», — довольно отметил Ворон и благословил нас на эксперименты. «Продолжайте, девочки». «Что значит, станешь свободным?» — тревожно вскинулась я. «То и значит, радость моя, что если что-то пойдет не так, ты вполне можешь покинуть это тело. А какая может быть связь между покойницей и полным жизни и сил молодым Иргилом? Правильно, никакой. Так что продолжайте, не останавливайтесь». Я нахмурилась и быстро пересказала Абель болтовню пернатого. «Скажи ему, чтобы не нес чушь», — хмыкнула та. «От цветков орферии и корня Дороса еще никто не умирал». «А от хвостика?» — облизнув вдруг ставшие сухими губы, тихо спросила я. «И от хвостика Цверы тоже», — заверила Фрейлина, после чего опустилась передо мной на корточки. «Послушай, это не делает мне чести, но в детстве я часто подглядывала за бабушкой. Немало матерей водила к ней своих дочерей накануне венчального обряда. Переживали, проверяли. Я видела, что с ними происходило. И поверь, все они уходили от моей бабушки живыми. Одни в слезах, другие с высоко поднятыми головами. Твоей жизни ничто не угрожает». «То есть, если даме уже того, у меня просто поднимется температура?» — уточнила на всякий случай. «Температура, жар, тело будет как будто пылать», — кивнула Абель. «Возможно, даже возникнет ощущение ожога. Но такое возможно только в редчайших случаях. Даме уж точно не вела разгульный образ жизни. И если что-то и было, то только с Эвельером». Девушка стыдливо опустила глаза, словно это она толкнула принцессу на стезю греха. «В любом случае, все быстро пройдет. Тебе будет казаться, что горишь, но физически не пострадаешь». «Ощущение жара, температура...» Закусила губу, гадая, а надо ли мне вообще все это? И услышала ехидный голос Велика. «Что, струсила? Да это и понятно. Все вы, девчонки, одинаковые, только чесать языками гораздо». «Вот только не надо брать меня на слабо», — буркнула снова, возвращая взгляд на зеркальную гладь. «Все, все, замолкаю. Твое решение, твое тело. А нет, не твое, чужое. О котором ты, радость моя, ровным счетом ничего не знаешь, ха-ха». Добрая душа. Как минимум в одном Иргил был прав. Это тело мне не принадлежало, и мне как можно скорее надо из него выбираться. Не в смысле умереть, а в свое вернуться. Если сегодня станет ясно, что следующее испытание я не пройду, мы с девочками попытаемся найти другой способ заполучить корону. Или иной артефакт, или... «Передумала?» — тихо спросила Фрейлина. «Если да, то не настаиваю, самой все это не нравится». «Не передумала». Я откинулась на спинку кресла, прикрыла глаза и велела. «Начинай». Прошло несколько секунд, показавшихся мне невыносимо долгими, и вот пальцы Абель коснулись висков. В нос ударил травяной запах, резкий и неприятный, заставивший поморщиться, и появилось ощущение, будто лицо полили киселем. От висков Фрейлина перешла к запястьям. Минуту или две втирала в кожу пахучее, и это я еще деликатно сказала, снадобье, что-то негромко приговаривая, после чего стала подниматься вверх по предплечьям. Сердце стучало набатом, в горле пересохло, голова кружилась, почти до потери сознания. Я все ждала, что вспыхну, как сухая щепка, почувствую жар во всем теле. Но жара не было. То ли чудо-средство из семейной книги рецептов еще не подействовало, то ли даме действительно была невинна. Я из последних сил цеплялась за реальность, за осторожные прикосновения пальцев фрейлины, за ее невнятный голос. В какой-то момент поняла, что ничего не вижу и совершенно ничего не чувствую. Ни головокружения, ни уж тем более жара. Лишь слышу чьи-то приглушенные всхлипы и шепот. «Уйдите, уходите!» Открыв глаза, едва не свалилась с кресла. Точнее, я была не в кресле, а в комнате Финеллы. Принцесса Грасиара выглядела, мягко говоря, странно. Забравшись на подоконник, испуганно размахивала книгой. В глазах ужас, лицо бледнее, чем у покойницы. «Кыш, брысь!» Проследив за ее взглядом, опустила глаза и поняла, что же так сильно ее напугало. «Мамочки!» Комната невесты его темнейшества кишела змеями. «Все, я пошла». Это была первая мысль и, наверное, самая здравая из всех, что посещали меня в последнее время. Ползучих тварей было столько, что от их вида стало тошно. И все они, шипя и искались, медленно, но уверенно подползали к ненадежному укрытию Финеллы. «Кто-нибудь на помощь!» Принцесса орала так, что ее не услышал бы разве что мертвый. Но вот странное дело, никто не спешил ей на помощь. Фрейлина? Нет, не пробегала. Достославная стража владыки? Ею даже не пахло. «Феня, послушай!» Начала я хрипло, мысленно уговаривая себя не давать дёру. Должно быть, сказала слишком тихо. Ее высочество даже ухом не повела в мою сторону. «Финелла!» Ноль реакции. Я что, вдруг стала немой и прозрачной? Вот одна из змей, скользнув по стене, подобралась к юбкам девушки. Тихонько заскулив, Финелла отшвырнула ее ногой. А на смену одной гадюки к подоконнику стали подползать сразу несколько. «Не надо, не надо, пожалуйста!» Не придумав ничего лучшего, ее высочество распахнуло окно. Догадаться о том, что случится дальше, каким образом девушка попытается избежать укусов змей, было несложно. Черт знает, что происходит. «Финелла!» Но она по-прежнему меня не слышала и все чаще оглядывалась себе за спину, продолжая пятиться. Пара таких шажков и все, поминай, как звали. Сверзится, как миленькая. А нас, между прочим, поселили не на первом этаже и даже не на втором. «Ой!» Заметила, как одна из змей, решив выползти за пределы спальни, рассеялась по воздуху за витками дыма. «Что за...» Присмотревшись, заметила, что и другие змеи, подползая слишком близко к краю комнаты, исчезают, оставляя после себя лишь серый дым. «Интересненько. Не знаю, что тогда на меня нашло, но я, должно быть, устав от разумных решений, уверенно шагнула в комнату. И что вы думаете? Гады, ползучие у меня под ногами, начали таять, словно я шагала по дорожке из тумана. Финелла — это иллюзия, они не настоящие. Но принцесса, вместо того, чтобы перевести на меня взгляд или хотя бы прислушаться, снова попятилась. Вот же тетеря глухая. «Финелла!» Еще шаг, принцесса покачнулась. Змеи, вернее, коварные миражи, все ближе подползали к девушке, а я не знала, как ей помочь, что сделать, чтобы стряхнуть с себя парализующее, отупляющее чувство страха. Не слышит, не видит, а может тогда так? Схватив первое, что попалось под руку, вазу с цветами, швырнула ее на пол. Змеи, зашипев, рассосались дымными завитками. И хвала всем местным богам, Финелла это увидела. Обрадованная, что на меня невидимку наконец обратили внимание, я стала швыряться всем подряд. Подсвечники, книги, туалетные принадлежности давили фальшивых змей не жалея. Увлекшись этим делом, я поскидывала на ползучих тварей все шкатулки, не пожалела флакончика духов с румянами и услышала к своему облегчению радости. «Вы не настоящие! Не настоящие!» Набравшись храбрости, Финелла наступила на одну из змей, и та, даже не успев издать возмущенное шипение, исчезла. За ней вторая и третья. «Вот так вам, вот, получайте, гадины, так вам, и вот так!» Хотела посоветовать ей закрыть окно и уже потом продолжать разбираться с нашей общей галлюцинацией. Но комната вдруг померкла. Я зажмурилась, почувствовав, как пол под ногами тает, а когда открыла глаза, поняла, что нахожусь не в спальне соперницы, а у себя в кресле перед зеркалом. На висках и руках следы кулинарных изысканий фрейлины. В мыслях каша, в груди сердце скачет, как ненормальное. «Все в порядке?» Абель встревоженно надо мной склонилась. «Все, Финелла!» Я тут же подхватилась и бросилась к дверям. Не знаю, что это было, сон или последствия притираний фрейлины, но в последний раз, когда мне снился кошмар, хоронили парня. Просто потому, что ему почудилась какая-то блажь. До покоев принцессы добежала за считанные секунды, толкнула двери и увидела стоящую распахнутого окна девушку. Глаза ее были плотно прикрыты, а губы шевелились в такт с движениями босых ног. «Вот так вам, так!» Финелла шарахнулась в сторону, как будто что-то увидев. К счастью, я успела схватить ее за руку, дернула со всей силы, и девица полетела вниз. На меня. А если учесть, что мы с ней находились в разных весовых категориях, приземление оказалось болезненным. Для моей хрупкой персоны. Хорошо, хоть ковер смягчил удар, хотя спину все равно засоднило. Принцесса открыла глаза. «Да, Мия?» Проснулась спящая красавица. «Что ты здесь?» «Может, для начала слезешь с меня?» Продолжая растерянно хлопать глазами, ее высочество, слегка подрасплющившее мое высочество, поднялась. «Мне снился сон», — тихо проговорила она. «Ужасный и настолько реальный!» Оглянувшись на открытое окно, поежилась и обхватила себя руками. «Давай-ка мы его закроем». Я успела закрыть окно и вернуться к дрожащей Финелле, а вот позвать служанок или ее компаньонку нет. Дверь в спальню распахнулась, без стука и предупреждения, и внутрь валились стражи, его темнейшество и несколько коршунов. Под темным тяжелым взглядом Саварда мы с Финеллой невольно поежились и застыли, глядя на него, как два кролика на хищного удава. «Тьфу ты!» Опять думаю о ползучих тварях. «Что здесь происходит?» Властно поинтересовался его темнейшество. А его темность, та самая, которая не далее, как вчера, спаивала нас в пабе, ну, то есть в местном кабаке, бросился ко мне. «Дамия, это кровь?» Невольно попятилась от Ярнифильта, уж слишком много беспокойства звучало в его голосе. И то же самое читалось в его глазах. «Где?» Спросил, отступив еще на шаг. «На тебе». На Финеллу Ивар принципиально не смотрел, словно это не она едва не стала жертвой зловещих глюков, а я чуть не ушла из жизни. «На мне?» Приблизившись почти вплотную, коршун коснулся моего виска, и тут же я вспомнила, что на мне художество фрейлины, и в полумраке темную подсохшую жижу вполне можно принять за капли крови. «Он обо мне заботится? Спасибо, не надо. Ни заботы, ни нежности, ни привязанностей. Это у меня маска для лица, увлажняющая». Дернула головой, избавляясь от прикосновения, от которого мурашки побежали по телу, и обхватила себя за плечи. Взгляд тенебрийца тут же переместился ниже, к моим верхним 80, кокетливо подчеркнутым кружевами и тончайшей тканью. «Неловко-то как...» «Сейчас...» Ирнифельд стащил с себя мундир, набросив его мне на плечи. Почувствовав на себе взгляд Финеллы, полной обиды и ревности, выразительно посмотрела на коршуна. И он, поняв без слов, что вторая Дэя осталась без внимания, пошел к креслу за пеньюаром. «Ты закончил?» «Мрачно и ледяно?» «Уж слишком ледяно», — поинтересовался притемный владыка, когда и вторая его невеста прикрылась. Судя по выражению лица Саварда, забота побратима его не слишком впечатлила, а скорее оставила в мыслях неприятный осадок. «Я все еще жду ответа Дэи. Что здесь случилось?» «Я...» Неуверенно начала Финелла, откровенно тушуясь под взглядом жениха. Что же касается меня, то я была не готова вот так сходу признать, что гуляю по чужим снам. Или ухожу в астрал, или пьяный его знает, что еще вытворяю, под воздействием хвостиков до травок. Я прибежала на крик, точно так же, как, полагаю, и вы. Поплотнее запахнула мундир на груди под хищным, все еще вымораживающим взглядом Саварда. Такой жених мне откровенно не нравился, несмотря на всю его красоту, магию и мужское обаяние. Долго не могла уснуть, а тут услышала крик, испугалась, побежала. Я замолчала и покосилась на принцессу, давая понять, что теперь ее очередь выступать. А мне приснился кошмар, жуткий, невозможно реальный. Казалось, все происходит на самом деле. Финелла вздрогнула, и по ее щекам одна за другой покатились слезы. Повсюду были змеи, они пытались меня задушить, ужалить, подобраться ближе. Я уже готова была выпрыгнуть из окна, когда... Ее высочество прерывисто вздохнуло. Ощутила чье-то присутствие, как будто кто-то был рядом и пытался удержать меня от отчаянного шага. Потом вдруг поняла, что змеи не настоящие, и начала давить их, а потом прибежала Дамия. Ярнифельд с его величеством переглянулись, и я поспешила перевести взгляд на витой подсвечник, сделав вид, что увлеченно считаю кованые загогулины. «Одна, вторая, третья...» «Сейчас же пришлю к вам лекаря», — сказал Саварт, обращаясь к Финелле. «А вам, да я, Дамия?» В упор посмотрел на меня. «А мне лекаря не надо», — поспешно заверила я. «Говорю же, это просто увлажняющая маска для поддержания красоты и юности». Улыбнувшись максимально беззаботно и очаровательно, я опустилась в коротком реверансе и спросила, могу ли быть свободна. Заметила, как Ивар был ринулся ко мне, но его остановил Саварт. «Вас проводит стража. Где, к слову, ваш личный охранник? И почему все мужики в этом месте недолюбливают мою Улю Эвельера? Ну, хоть лучшая половина агатовых чертогов от него не её в восторге. Ему ведь тоже иногда отдыхать надо. Доброй ночи, ваше темнейшество. Ваши темности?» Попрощалась я кивком головы с коршунами. Правитель что-то шепнул одному из ринувшихся за мной стражнику, а Йернифельд проводил меня взглядом. Только оказавшись за дверями спальни, я позволила себе выдохнуть. Добравшись до кровати, рухнула на одеяло, и ко мне тут же принялась ластиться моя ласковая собачка. Интересно, если мне приснится несколько дюжих тявкающих мопсов, я тоже решусь на какую-нибудь глупость? Пробормотала, поглаживая малыша. Куда ты умчалась? Апель подкралась бесшумно, заставив вздрогнуть. Бррр, думала, она уже ушла. К Финелли. Я рассказала о своих гуляниях по астралу и чужом кошмаре. Фрейлина слушала, не перебивая. Лишь когда я умолкла, произнесла. Насколько мне известно, у Дамии не было никаких магических даров. Возможно, этот дар мой? Если верить бабе Клаве, то я девушка с сюрпризом. А после всего, что со мной в последнее время случилось, не верить ей было сложно. Еще бы понять, что это за сила и за какие такие грехи я ее получила.